Глава 41. Сердце. «Яся!» — приглушенный стук. «Яся, вставай! Не успеешь собраться!» И тут же стук в нашу дверь. «Иван, уже 8!» Мы подрываемся на постели. Хватая свои трусики, босиком и сомнительной походкой несусь к себе в комнату. «Потому что мы опять до утра!» «Яся!» — стучит опять ко мне мама. «Просыпайся, мне ехать пора». Натягиваю стринги. Хватаю футболку из шкафа, прикрываясь ею, открываю дверь. Не моргая, смотрю маме в глаза. «В душ и спускайся на мейк». Иван открывает практически одновременно со мной. Зерошенный, сонный, тепленький. «Ванечка, спустись примерить костюм, его подгонят на тебе». «Это что у тебя?» Трет его щеку пальцем. Возвращаюсь в комнату. Натянув от греха футболку, наклоняюсь за полотенцем. «Не поняла?» Мамин голос. Бодро выпрямляюсь. «У меня еще засосы цветут. Не дай бог светануть ими. Мало ли, где он меня еще ими украсил. А ну-ка иди-ка сюда». «Зачем это?» Колотится мое сердце. Мама решительно заходит в комнату, бесцеремонно дергая футболку вверх и обнажая мои ягодицы. «Мам!» — возмущенно отлетаю от нее на несколько шагов. «Что это, Яся?» «Что?» — в панике закусываю губу. «Сердце!» «Какое сердце?» «Такое!» За локоть разворачивает меня с задницей к зеркалу и снова дергает ткань вверх. «Боже!» Мне хочется вопить чаечкой, потому что отпечаток этого чертового сердца на щеке у Вани, и она сейчас его собственноручно оттирала. И в центре там смачная буква «Я». Яшин, Яша, прибейте меня. Так глупо спалиться. Я стою с онемевшим лицом. Мама в шоке оседает на кровать. «Яся!» Шепчет она, прижимая руку к груди. Сглатываю. «Яся, ты же не спала с ним, правда?» Жалобно и с надеждой смотрит на меня. Мои глаза наливаются слезами. Я неуверенно качаю головой. И отрицательно, и положительно. «Мамочка, не говори папе, пожалуйста!» Шепчу я, складывая умоляющие руки. «Ясенька, ты что?» И мне кажется, я чувствую, как у нее шевелятся от ужаса волосы. Она переводит взгляд на стену между нашими комнатами. «Мам!» Оседаю, кладу голову на колени. «Ваня не виноват, это я все. Мне так страшно, что она его разлюбит, что болит сердце». «Яся!» Шепчет ошарашенно. «Зачем?» «Я люблю его!» — рыдаю я навзрыд. «Не говори папе!» Ее рука заторможенно гладит меня по волосам. Чувствую, как трясутся пальцы. «Ясь!» — залетает сигарета Иван с балкона. «Ты чего?» Застывает в дверях, заметив маму. Они встречаются взглядами. Иван бледнеет. Мама медленно встает. «Зачем, Вань?» Обиженно хватается она за горло. Я плетусь к Ивану, мне хочется закрыть его от маминого обвиняющего взгляда. «Ну зачем так?» Он обнимает меня крест-накрест, пряча в объятиях. «Простите, Ольга Валерьевна». Хрипло и открыто. «Я люблю ее, очень». «Боже ты мой!» Отворачивается от нас, закрывая руками лицо. «Как я могла не заметить?» Мы стоим в тишине, как перед казнью. Мама, глядя на нас через отражение в зеркале, обмахивается руками. «Мам, водички?» — пищу я тихо. «Так!» — встряхнувшись, сдувает лица упавшую прядь. «Разлиплись немедленно, в душ, потом вниз, и чтобы...» — поджимает губы. смотреть не смели в сторону друг друга. Три камеры вас сегодня сопровождает. Так ты не скажешь? Иван, костюм мерить. Указывает властно пальцем ему на дверь. Прямо сейчас. Тоном актрисы из старого фильма «Дети, уймите вашу мать». Поцеловав меня в висок, Ваня растерянно ретируется. Мама хватает полотенце, и пока я несусь в душ, успевает два раза прижечь со стервенением мне по заднице. Забираюсь. Боже, боже, нам пиздец.